Что еще, кроме денег, можно найти в бизнесе MLM? Есть в нашей жизни вещи не менее, а иногда и более важные для нас, чем деньги, играющие колоссальную роль в том, как мы себя ощущаем, насколько уверены в себе и удовлетворены своей жизнью. Уважение, признание нас ценной, значимой личностью, высокая оценка другими людьми наших достоинств, инициативы и достижений – все это своеобразные витамины нашего хорошего настроения, душевного состояния и ощущения психологической защищенности. При этом в своей жизни я встречал очень мало людей, чей организм был бы обеспечен этими витаминами в достаточном количестве. Большинство людей, большую часть своей жизни, страдают психологическим авитаминозом. Не находя в нужный момент поддержки и одобрения, ощущая на себе манипулятивное воздействие со стороны тех, от кого они зависят. Все это начинается с раннего детства. Ошибки родителей, скопированные ими в свое время у их собственных пап и мам, выражающиеся в недопонимании детей, а иногда в подавлении их чувства собственного достоинства, недостаточно чуткий подход воспитателей в детском саду, непрофессионализм, равнодушие, а порой и своеобразный диктат некоторых преподавателей в школах и вузах, перегруженных своими собственными проблемами. Все это приводит к тому, что многие люди к 20 годам оказываются основательно закачаны комплексами и шаблонами, значительно уменьшающими их уверенность в себе, в собственных силах и способностях. И, наконец, на смену всему этому приходит еще один грозный влиятель – начальник, человек, который имеет право на нас. Человек, которого волнует чаще всего только одно. Мы должны качественно функционировать, безупречно выполняя то, что он считает нужным. Появляется работа, которая отнимает 3/4 нашего времени, 3/4 нашей сознательной, взрослой жизни, вплоть до выхода на пенсию. Работа, которую мы должны делать для того, чтобы иметь возможность существовать. Работа, приковывающая нас к вынужденному, не меняющемуся кругу общения, не позволяющая нам проявить себя настолько, насколько мы хотим, ограничивающая нашу творческую энергию установленным списком штатных обязанностей. Работа, за качественное выполнение которой мы чаще всего не получаем заслуженного признания. Добавить сюда некоторые жизненные неудачи, и в результате уже к 35-40 годам у многих людей к вышеупомянутым комплексам прибавляется ощущение усталости, нереализованности и хронического раздражения. Некоторые со временем настолько привыкают ко всему этому, что перестают даже думать о том, что можно жить как-то иначе. Бизнес MLM позволяет выйти из этого, мягко говоря, неперспективного состояния. Бизнес MLM позволяет человеку увидеть свет в конце тоннеля и почувствовать, что выход есть. Этот бизнес дает нам возможность разбудить наши дремлющие способности и восполнить недостаток психологических витаминов, почувствовав себя по-настоящему достойной уважения, значимой, ценной, интересной и нужной личностью. Сама структура бизнеса MLM содержит в себе своеобразный витаминный комплекс, позитивно влияющий на психологическое оздоровление нашего организма.